Глава 9. Храм поющих звезд. Было полнолуние, и борт дельфина, обращенный к луне, сверкал серебряным барельефом на фоне ночи. Тяжелые ртутные волны лизали бока маленькой надувной лодки. Нина вытащила из-за пояса импульсный пистолет-разрядник и бросила его в багажник. Оружие ни к чему. Тем более, что ей придется возиться с видеомагнитофоном, который почему-то именуют переносным. От этого аппарат не становится ни удобнее, ни легче. Уис у борта проскрипел тихо, но нетерпеливо. Нина опустила маску акваланга, прижала к груди бокс аппарата и еще раз глянула на луну, которая сквозь полироидное стекло маски показалась хвостатой кометой и, сгруппировавшись, нырнула. Вода нежно и сильно сжала ее тело. Тонкими иглами проникла в поры, щекочущим движением прошлась по обнаженной коже. И Нина сразу успокоилась. Уис возник рядом. Она перекинула ремень аппарата через плечо и крепко взялась за оттопыренный плавник. Дельфин, опустившись метров на 5, остановился. Здесь было темно. Только едва заметная бледность над головой говорила о существовании иного мира с луной и звездами. Неожиданно где-то внизу засветились огоньки, красный и зеленый. Точно там, внизу, было небо и далекий ночной самолет, высоко, так что не слышно реактивного рева, держал неведомый курс. Потом огоньки раздвоились, соединились в колеблющийся рисунок, и блистающее морское чудо явилось перед Ниной на расстоянии протянутой руки. Небольшой полуметровый кальмар был иллюминирован как прогулочный катер по случаю карнавала. Все его тело, начиная с конусовидного хвоста, ограниченного полукруглыми лопастями плавников, и кончая сложенными щепоткой вокруг клюва щупальцами, фосфорисцировало слабым светло-фиолетовым светом. Время от времени по телу пробегали мгновенные оранжевые искры, и тогда щупальца конвульсивно шевелились, а огромные круглые глаза вспыхивали изнутри нежно-розовыми полушариями. Нина и раньше видела таких глубоководных щеголей. Их называли волшебными лампами. Но одно дело, если перед тобой стекло батискафа, другое, если одна твоя рука на плавнике дельфина, а вторая свободна. Нина осторожно, чтобы не спугнуть, протянула левую руку к моллюску. Кальмар не шелохнулся, только быстрее побежали оранжевые искры, а тело приобрело цвет красного дерева. Он позволил потрогать свой бок, и Нина почувствовала, как тикают внутри наперебой три кальмарьих сердца. Она уже хотела убрать руку, но кальмар обвил двумя щупальцами ее палец и не пустил. Два гибких магнита прилипли к коже. На мгновение заломило виски. Это подал неслышную команду Уис. Кальмар засверкал огнями, и все трое по крутой спирали понеслись вниз, в беззвездную ночь глубины. Впрочем, эта ночь только притворялась беззвездной. Бесконечное множество ночных светил блуждало в ней по тайным орбитам. Пестрыми взрывчатыми искрами загорелись у самых глаз лучистые радиолярии, после которых филигранное изящество земных снежинок казалось грубой поделкой. Разнокалиберными пузатыми бочонками, полными доверху густым янтарным светом, проплывали степные сальпы. Двухметровый венерин пояс, больше похожий на полосу бесплотного свечения, чем на живой организм, изогнулся грациозной дугой, пропуская стремительную тройку. Один раз Уис и Нина с волшебной лампой в руке сходу влетели в большое облако медуз и попали в хоровод рассерженных сказочных призраков. Бесшумно зазвонил десятком малиновых языков голубой колокол. Над головами перевернулась пурпурная в изумрудно-зеленых крапинках тарелка, вывалив целую кучу прозрачной рыжей лапши. Диковинный ультрамариновый шлем в белых разводах грозно зашевелил кирпично-красными рогами. Вязаная красная шапочка, шмыгнув бирюзовым помпоном, стала быстро расплетаться, разбрасывая как попало путанную бахрому тонких цветных ниток. Теперь они плыли над тем самым коралловым лесом, который Уиз показывал на экране днем. Красные кусты казались пурпурными в сильном голубоватом свете. Сотни, тысячи спрятанных в грунте известковых трубочек хитоптеруса освещали их снизу, как маленькие прожекторы. Кальмар резко остановился и, отпустив палец Нины, исполнил маленький световой этюд. Сначала кальмар посинел всем телом, оставив фиолетовыми только щупальца. Разом погасил все красные огни, заставив зеленые мигать в сложной одному ему известной последовательности. Потом погасил зеленые и проделал все то же самое с красными. В неровных вспышках фонариков моллюска Нина успела различить очертания большого камня, вернее целой скалы, черной от пшистых водорослей. Подчиняясь ритму миганий, на камне разгоралось алое пятно, напоминающее звезду. Непонятный обряд у камня продолжался. Кальмар притушил огни и фейерверочной ракетой скользнул куда-то вверх, растворившись в темноте. Зато пятно на камне достигло прожекторного накала, превратив ночь в подводный рассвет. Его яркое сияние помешало Нине уловить, откуда и когда появилось новое действующее лицо в цветном спектакле. Огромный осьминог, покачиваясь на толстенных боковых щупальцах и лениво щурясь, разглядывал гостей сонными глазами. Он был очень стар, и большие желтые глаза тарелки смотрели мудро и печально. Уиз свистнул. Спрут раздраженно почернел, однако заковылял к скале. Четыре мускулистых руки обвили вершину камня. Четыре других заползли в едва заметные щели основания. Горы мышц вздулись, наливаясь голубой кровью, и камень дрогнул. Он отвалился медленно и плавно, как бывает только под водой или во сне. И за ним открылся неширокий черный ход, ведущий вглубь рифа. Спрут потянул щупальце в проход, и там что-то блеснуло. Уиз шевельнул плавниками, приглашая Нину за собой. Нина включила головной фонарь. Вслед за Уизом подплыла к проходу и остановилась изумленная. В проходе была дверь. Тяжелая решетчатая дверь из желтого металла, который Нина приняла за медь, но потом сообразила, что медь в воде давно покрылась бы окисью. Дверь была широко распахнута. Нина, словно желая убедиться, что решетка не обман зрения и не бред, медленно провела пальцами по толстым шероховатым прутьям грубой ковки, по неровным прочным заклепкам, по силуэту дельфина, умело вырубленного зубилом из целого куска листового золота. Похоже было, что все это сделано человеком. Но когда, зачем и для кого? Академик Карагоцкий никак не мог уснуть. Вернувшись к себе в каюту, после переполненного впечатлениями дня, он разделся, накинул на плечи пушистый халат и долго стоял перед зеркальной стеной, разглядывая себя. Из стеклянной глубины на него смотрел высокий плотный старик, еще довольно крепкий, хотя и основательно расплывшийся. Чрезмерная полнота, однако, не безобразила его. Даже двойной подбородок и объемистый живот только подчеркивали весомость и значительность всей фигуры. Но в этой знакомой благополучной фигуре появился какой-то диссонанс. С некоторым замешательством всматривался Карагоцкий в свои собственные глаза и не узнавал их. У них изменился даже цвет. Они отливали синевой. Помолодевшие, Они разглядывали академика с откровенной неприязнью. Нет, это уже слишком. Если собственное отражение начинает тебя так разглядывать, значит, дело плохо. Интересно, как он будет вести себя, вернувшись домой? Снова заседания, президиумы, обременительная дружба с некоторыми персонами или... Карагоцкий поплотнее запахнул халат и настежь открыл оба иллюминатора. Острый запах соли и шалфея щекотал ноздри. Луна плыла над морем, покачиваясь в темном небе, как детский шарик. В тени острова Карагоцкому почудилось движение. Что-то сильно плеснуло и стихло. Наверное, выс. Карагоцкий придвинул кресло к видеофону ноу-центра и набрал шифр. На экране загорелась надпись «Просим подождать». Прошло минут пять. Машинам пришлось покопаться в своей всеобъемлющей памяти. Наконец загорелись сигналы готовности, и Карагоцкий, пощелкивая переключателями, принялся просматривать материалы. Крикливые газетные заметки, запальчивые журнальные статьи, схемы и описания опытов. Всякие сомнения отпали. О таинственном биоизлучении писали еще в середине 20 века. Исследовалось оно предельно наглядно и просто. Бралась схема грозоотметчика Попова, прапрадедушки современных радиоаппаратов. Только вместо стеклянной трубки с остальными опилками, Кагерера, ставился живой детектор, цветок филодендрона. Живые детекторы чувствовали мысленные угрозы человека-излучателя за 300 миль. Причем все известные способы экранирования от электромагнитных полей не мешали растениям фиксировать сигнал. Но открытие прошло по разряду газетных уток и было, как часто бывает, крепко забыто. И только пан. Откуда у него это чутье? Это необычайная потребность копаться в пройденном и по-новому оценивать его, сопоставляя явления, на первый взгляд, совершенно несопоставимые. Карагоцкий снова включил экран и набрал новый шифр. Крито-микенская культура. Кикладская ветвь полностью. Он рассеянно просмотрел по-немецки педантичные и подробные отчеты первооткрывателя эгейского чуда, археологов Шлимана и Дернфельда. Улыбнулся выспренным описанием англичанина Эванса. Без сожаления пропустил историю величия и падения многочисленных царств Крита, Микен, Теринфа и Трои. Хронологию войн и грабежей, строительства и разрушения, захватов и поражений, восстановленную более поздними экспедициями. Он замедлил торопливый ритм просмотра, когда на экране появились развалины большого дворца в Кноссе. Объемный макет восстановил изумительный архитектурный ансамбль таким, каким был он добрых 4000 лет назад. Огромные залы с деревянными, ярко раскрашенными колоннами, заметно сужающимися к низу, гулкие покои, тускло освещенные через световые дворики, бесчисленные кладовые с рядами яйцевидных глиняных пифосов, замшелые бока двухметровых водопроводных труб, бани с бассейнами, выложенными белыми фаянсовыми плитками, и десятки, сотни зыбких висячих галерей, таинственных городов, переходов, коридоров, тупиков и ловушек, прикрытых каменными блоками, поворачивающимися вокруг оси под ногой неосторожного. И всюду фрески, выполненные чистыми яркими минеральными красками на стенах, сложенных из камня сердца, с деревянными переплетами. Динамичные картины акробатических игр с быком, праздничные толпы, сцены охоты, изображения зверей и растений. Карагоцкий остановил кадр. Необычная фреска что-то ему напомнила. Полосатая рыба, судя по всему, это был морской карась, была нарисована на штукатурке сразу в шести проекциях одновременно. этакое сверхмодернистское чудище с четырьмя хвостами между глаз, как на картине Сальвадора Дали, или на экране в центральной операторской, когда пан рассказывал о том, как видит предметы дельфин. Господи, что за чушь лезет в голову? Как могло увиденное дельфином попасть на фреску, написанную человеком? А если пентоволна? Биосвязь между человеком и дельфином за 2000 лет до нашей эры. Карагоцкий теперь не обращал внимания на живописные достоинства критских росписей. Переключатель замирал лишь тогда, когда на экране появлялись дельфины или морские животные. А таких изображений было много. На фресках, на вазах, на бронзовом оружии и на домашней утвари. И тем более странным казалось то, что все это множество рисунков повторяло в разных сочетаниях и поодиночке одни и те же темы. Рубиново-красная морская звезда с 5 лучами, фиолетовый кальмар с веером разноцветных черточек вокруг тела, свечение, серо-зеленый мрачный осьминог, раскинувший щупальца, дельфин, изогнувшийся в прыжке, и женщина в позе покорной просьбы. Правая рука протянута к дельфину, левая прижата к груди. Золотой стилизованный дельфин мелькал на дорогих кинжалах без рукоятки, с 4 отверстиями для пальцев. Такие кинжалы островитяне надевали на руку, как кастет. Силуэт дельфина был вырезан на инкрустированной большими сапфирами царской печати Кноса, на женских браслетах и на мужских перстнях. Мраморная скульптурная композиция, найденная в Кикладах, варьировала уже знакомую сцену. Женщина в одежде жрицы и дельфин, могучим изгибом, полуобнявший ее колени.